человек как читатель. В соответствии с эзотерическими традициями, с которыми Сервантес был знаком, каббала как учение окончательно оформилась к началу XVI века на территории Испании. Книга «Зоар», принадлежавшая некоему Маше де Леону, вышла в свет в 1305 году. Человек в этом мире – читатель. Он призван разгадывать, интерпретировать текст. Причем между текстом и действительностью стоит знак тождества. Вот как об этом сказано в главе первой книги творения. «Возвышенный и священнейший начертал свое имя и сотворил вселенную. Число, буква, звук пребывают в имени Божьем, едином и неделимом. Человеку надо лишь научиться видеть букву, звук и число в гармонии, научиться считывать имя Божье, которая царит в этой вселенной и составляет ее суть. Буквы и числа, согласно каббалистам, являются ключами ко всему знанию, потому что через секретную систему их построения открывается тайна творения. Надо лишь из бесчисленного множества вариантов найти единственный верный код бытия. Надо составить имя Бога и правильно произнести его. В соответствии с каббалой, стремление к прочтению великого имени и есть смысл существования человека на земле. Отсюда берет свое начало концепция человека как читателя. Но помимо этой эзотерической концепции читателя, Дон Кихот является ничем иным, как воплощением скрытого психологического процесса авторской самоидентификации. В связи с этим вспомним некоторые факты биографии писателя.